Глава 22. Больше всего Даньке хотелось засадить с размаху кулаком в какое-нибудь дерево. Вот в этот тополь, например. Или разломать куст, чувствуя, как хрустят тонкие ветки. Вот что злоба делает. А лес-то ни в чем перед Данькой не виноват. Раньше, бывало, от большой обиды он шел рубить дрова и, вонзая лезвие в полено, представлял себе не деревянный чурбак, а очередного обидчика. Становилось легче. Но не рубить же деревья под боком у урмана. Тут каждая березка и каждый лопух под его защитой. Вскоре Данька услышал тихое журчание, а через несколько шагов вышел к ручью. Шурале, стоя по колено в воде, тер Тишкину спину большой щеткой и что-то тихо напевал. Обернулся на шаги. — Ишь ты! Ветер с поляны дует злой, с примесью обиды. Кто тебя обжег, парень? Или ты в крапиву сел? — Помолчи, а! — хрипло ответил Данька. — Шутки твои поперек горла уже. Подошел к Тишке и погладил морду. А тот в ответ, понимающе, боднул Даньку в плечо и вздохнул почти по-человечески. Один у него друг остался. Честный, надежный, настоящий. Все врут, только он не обманывает. Потому что говорить не может. Данька уселся на берегу ручья и привалился спиной к стволу ели. Все обманом оказалось. Сесть бы сейчас на коня и ускакать отсюда как можно дальше, на край света, и никогда не возвращаться ни в этот лес, ни в Калагреевку. Шурале фыркнул, продолжая махать щеткой. — вон ты как заговорил, аж шерсть дыбом. Или ты ругаться вышел? А может, подраться? Так я могу. Он завертелся, нелепо вскидывая руки и взмахивая щеткой, как будто рубил воздух невидимым мечом. Выглядело это так смешно и глупо, что Данька, не сдержавшись, едва заметно усмехнулся, а потом снова поник. — Не хочу я драться. И ругаться не хочу. — Ничего не хочу. Лучше б я вообще ни с кем не знался. — Что ж ты? С камнями теперь будешь говорить? Или с жабами? Жабы хоть не врут и не пускают пыль в глаза, чтоб потом хихикать за спиной. Вон оно как! Девки шебечут, а ты стоишь, как пень после грозы, обугленный и дымишься. Да у них все не по-настоящему. Голову морочит красой, а глянешь внутрь, а там... Данька махнул рукой. Шурале усмехнулся и погладил коня. — Ну ты даешь! За зноб, стал быть, папасон выбирал, чтоб глаз блестел да коса колосилась. А нрав какой, потом разберусь, так? — Выходит, что так. Данька пожал плечами. — Аленка красивая, а об остальном я не думал как-то. — Не думал, ага. Или не хотел? Может, у тебя голова в небо улетела, как мой глупый качан? Данька сорвал травинку и начал жевать. Жевал долго, почти минуту. Вспоминал те редкие встречи, которые у него с Аленкой случались. Тот момент, когда она героем назвала, когда он репейников на рубаху нацеплял. И когда с покоса на его телеге ехала и позвала на кладбище ночью. Знала ведь, что он мертвяков боится. Да об этом, считай, вся деревня знает. Значит, насмехалась опять. Ведь на погост тогда так и не пришла. Не потому, что не смогла, а потому, что вовсе и не собиралась. А еще Данька вспомнил подслушанный нечаянно разговор между Аленкой и Ульянкой. Тогда, на общем сходе. После того, как Райку наказали. Выходит, Аленка и вправду подругу оговорила. Вот почему она тогда злилась. Все это Данька вспоминал, жуя травинку, потом вздохнул. Ты прав. Я не хотел видеть, что за красотой все не так ладно. Придумал сказку и поверил в нее. Понимаешь? Понимаю. Шурале улыбнулся и погладил Тишку. В сказке все шелковое, улыбается и не кусает за палец. А в жизни... Вот скажи, глядь на этого конника, что ты видишь? Коня. Недоуменно отозвался Данька. «Ха! Да ты посмотри получше. По вашим людским меркам конь, что стар чугунок, кривой, щербатый, облезлый, ножки короткие, масть невнятная, спина, как у старой табуретки. А ты ведь его выбрал. Ни запрыть, ни застать. А потому что сердце кольнуло, да? Мне грустно стало от того, что он такой одинокий, никому не нужный. Прям как я. Захотелось ему помочь. То есть коня выбрал сердцем, а зазноб глазами. Так и ходил потом, глазки полны, а сердце пустое. Не диво, что тебя так перекособочило. Что ж ты так через пень колоды решаешь? — Ну и вопросы у тебя, — буркнул Данька. Что возразить на последнее замечание Шурале, он не знал и теперь снова погрузился в раздумья. Ну надо же! Деревянная башка у этого конокрада, а говорит он не совсем глупые слова. — А вторая-то что? Шурале почесал затылок, как будто кору поскреб. — Ты о ней не гугу. Ты о ком? О той, которая с тобой пришла. С ней что не так? Про нее я вообще говорить не хочу. Она предательница. Ух ты! Громко сказал, как из ружья пальнул. А в чем провинилась-то? Она дважды предала. Сначала подругу, когда ее вещь намеренно на пне оставила, а потом меня, когда молчала про содеянное. Глаза смотрела, была рядом, притворялась хорошей. А сама... Она еще хуже. Данька скривился и подтянул колени к себе, обняв их руками. — А ты с чего решил, что она тебе доложиться должна? — Ты ей кто? Стар пень с корнями, аль большая репка, которой все кланяются? — спросил Шурале. — Ну, Данька задумался. И правда, он ведь с Ульянкой до этого похода в лес даже не общался наедине. Так, видел среди остальных. Знал, из какой она семьи. И все, пожалуй. Назвать ее другом? Нет, это слишком громкое слово. А как назвать человека, которого несколько раз спасал? Делил с ним еду, о котором заботился, потому что тот для лесных приключений, ну, совсем не приспособлен. Нет такого слова. Или Данька не мог подобрать нужного. Бродить по лесу с Ульянкой было даже увлекательно. Иногда она, конечно, упрямилась и сердилась, но могла ведь и поговорить, и посмеяться вместе, и обед приготовить. Только все это тоже враньем оказалось. И это злило еще сильнее. Снова в дураках оставили. Мне казалось, мы попутчики, товарищи по несчастью, — ответил наконец Данька. Но все это, выходит, тоже выдумкой было. Лучше бы врала, ей-бог, а не таил в себе. — А ты не думал, че молчала? Может, язык проглотила? У меня такое бывало, я ль вернул потом. Молчал, потому что ей все равно, как и остальным. Эль просто боялась, не знал, как быть. А че бояться-то? Что я мог сделать? Ты сам, когда штаны рвешь, не бежишь по деревне с криком «Глядите, срамота приключилась!» А она не порты порвала, а, считай, в навозную кучу с размах плюхнулась. Ну, стал бы она перед тобой грязным подолом махать. И как бы ты ответил?» Данька снова задумался. Хоть и говорил Шурале порой непонятно, с оговорками, но смысл Данька, кажется, улавливал. Если бы ему Ульянка сразу сказала про серьгу, что бы он сделал? Вспылил бы? Непременно. Может, и сорвался бы, но ведь не сильнее, чем сейчас. Лучше уж сразу показать, какой ты есть. Пусть злой, пусть дурной, но по-честному. А не так играть в дружбу, а потом подножку подставить. А ты вспомни. Она потом за той самой Аленкой в лес поперлась, как есть, с глазами круглыми и ногами дрожащими, — продолжил Шурале. Кисточку свою на пне оставила. Значит, совесть у нее, как мышь в кадушке, жива, хоть и пищит от страха. Я все равно ее никогда не прощу. Такой обман не прощают. Меня ж ты простил, — тихо сказал Шурале. Помнишь, когда меня дуб сажал? Ты тогда пыхтел, как самовар от злости, но все равно меня вытащил, не бросил. Это совсем другое. А почему другое? Я ж с тобой по-нечестному поступил и даже не сказал извини. Она, выходит, раскаялась, сидит вон, плачет, винит себя, и ты на нее злишься больше. Почему так? Данька не ответил. Лишь сильнее обхватил колени руками и уткнулся в них головой, которая просто разламывалась от сумбурных и запутанных мыслей. Как же все сложно! Вода тихо журчала, Тишка пофыркивал, а Шурале снова чистил коня большой щеткой. Ульянке казалось, что она сейчас захлебнется от рыданий и нехватки воздуха. Слезы буквально душили и даже не думали заканчиваться. Рукава рубахи промокли насквозь, а Ульянка все сидела, уткнувшись в колени, и не хотела двигаться. Слишком страшным было то, что показало зеркало. Она-то думала, что в деревне, конечно, волнуются о пропаже, ищут. Но чтобы так? Нет, такого даже в самых страшных кошмарах она представить себе не могла. Сердце отказывалось в это верить. По сравнению с тем, что происходило в Калагреевке сейчас, публичная порка показалась ей таким пустяковым наказанием. Подумаешь, 10 минут позора. Но это... И Ульянка продолжала рыдать, потому что понимала, ничего уже не исправить. Кто-то неслышно подошел к ней со спины. Пахнуло хвоей и ландышами, а на плечо опустились пальцы, легкие, невесомые. Потом приподняли и потянули за собой. Она пошла, не глядя и едва переставляя ноги. Сейчас ей было все равно, куда ее ведут. В чащу, в болото, на съедение волкам или в берлогу к медведю. Да какая, в общем-то, разница? Но привели ее, как ни странно, не в логово дикого зверя, а в тихий тенистый ольшанник, где было сумрачно, прохладно и спокойно, а из-под корней бил родник с прозрачной водой, образовав небольшой омут. Ульянка уселась на мягкий мох и застыла, глядя в свое отражение. Оно трепетало и дергалось, будто не хотело быть ее лицом. Словно вода пыталась смыть с него лишнее, чужое, налипшее на кожу, как мусор. — Умойся, станет легче, — шепнули ей в ухо. Она опустила руки в воду. Холод был обжигающий, но приятный. Промыла пальцы, набрала в ладони воды и опустила туда лицо. Вода текла по щекам, смывая слезы, пыль, грязь. И еще боль. Глаза перестало жечь солью. Ульянка снова набрала полную пригоршню и глотнула чистой хрустальной, почти пьянящей воды. Спазм в горле наконец разжался, и она смогла глубоко вдохнуть. Голос соврал. легче не стало, но стало спокойнее. «Я совсем запуталась», — сказала Ульянка своему отражению. «Не мудрено», — отозвался тихий голос сзади. Кому он принадлежал, она понять не могла. В воде за ее плечом больше никто не отражался, а обернуться боялась. «Если запуталась, самое время распутать», — прошелестел голос. Тонкие легкие пальцы взялись за ее косу и начали медленно расплетать. Через несколько минут копна волос рассыпалась по плечам, а голова сладко заныла, ощутив свободу. Пальцы пробежались по волосам, поглаживая, выбирая из них мелкие травинки и мусор. А потом Ульянка почувствовала, как по спутанным прядям заскользил гребень. Тихо, осторожно, сверху вниз. Руки были чуткие и ласковые, расчесывали плавно и спокойно, не дергали, натыкаясь на колтуны, а мягко их распутывали. Эти размеренные медленные движения успокаивали и дарили утешение. Прямо как в детстве, когда мать плела ей маленькую косу. Это был ежедневный утренний ритуал, который закончился, когда она научилась делать это сама. Ульянка вдруг поняла, что скучала по простой заботе и ласковому участию. Когда тебе просто дают толику доброты и нежности, ничего не требуя взамен. Она почувствовала себя снова маленькой девчонкой, прикрыла глаза и отпустила все плохие мысли вглубь, на дно заводи. Пусть тонут, пусть погружаются в омут, пусть падают на землю, как травинки и колючки, застрявшие в волосах. Руки продолжали расчесывать, а Ульянка сидела, замерев и вспоминая детство. Гребень словно расчесывал не только колтуны, но и что-то старое, утраченное. Каждое движение будто вытягивало из глубин памяти почти забытые воспоминания. Ульянке 7. Она в сарайке, где находится мастерская отца. Тут хорошо. Пахнет глиной, тихо шуршит гончарный круг. Отец смачивает руки водой, обнимает ладонями бесформенный рыжий комок, и тот начинает чудесным образом менять форму, расти вверх и вширь. Ульянке это кажется волшебством, и она готова бесконечно смотреть и гадать, что же на этот раз получится у отца. Кувшин, горшок или большая чашка? Однажды она взяла готовую миску, обмакнула щепочку в жидкую белую глину, похожую на сметану, и нарисовала на боках цветы и листики. Вышло немного криво, но отцу понравилось. «Ты мастерица, дочка, очень нарядно», — сказал он тогда. Ульянка вспомнила, что почувствовала себя в тот момент особенной, нужной. Руки продолжали расчесывать, деревянные зубчики мягко щекотали кожу на затылке, отчего Ульянке казалось, что в голове у нее тихо и приятно зудит, как будто там сонно роются пчелы. Она снова впала в оцепенение и не шевелилась, а воспоминания продолжали всплывать в памяти. Ульянке 12. Они с матерью на реке стирают белье. Вода холодная, пальцы покраснели и занемели, но Ульянка старается, прополаскивая рубаху. Матушка тихо болтает с соседкой, кивая на Аленку, которая тоже пришла на реку со стиркой. «Дочка у Гордеич, смотри-ка, подросла. Невеста будет завидная. Одарил боженька девку, не пожалел. А моя-то обычная выросла, домашняя, тихая». Ульяна смотрит на Аленку, которая прыгает на мелководье, брызгает водой и задорно хохочет. И не может понять, чем же таким одарил ее боженька. Ну, девчонка и девчонка. Скачет тут, веселится, как маленькая. Руки меж тем разделили волосы на три пряди и начали плести косу заново, спокойно, неторопливо, не туго, но крепко и аккуратно. Ульянка чуть наклонила голову вперед и продолжила вспоминать. Ей 14. Девки пускают венки по реке, загадывают желания. Ульянка делает это в первый раз и очень волнуется. Она старалась. Венок вышел ладный, красивый, с ромашками и зверобоем. Она опускает его в воду вместе с остальными. Венки кружатся и качаются на волнах. «Смотрите, мой самый первый!» — кричит Аленка. И правда, ее венок, подхваченный быстрым течением, мигом уплывает вдаль и скрывается из глаз. Это добрый знак. Ульянка смотрит на свой веночек, который вместе с остальными тоже плывет, а потом вдруг заваливается, захлестнутый волной, цепляется за тростник, упирается в заросли и застывает там. Ей хочется плакать в этот момент от несправедливости. Девушки смотрят сочувственно, но молчат. «Ну и не надо», — думает она, но внутри ощущает горечь. Руки продолжают плести. Раз — левая прядь, два — правая, три — левая снова ложится поверх, соединяя обе стороны. И снова, и снова. Волосы Ульянки длинные, волнистые, непослушные. Но руки справляются с ними удивительно легко, как со смирным зверьком. Пальцы не торопятся, не дергают, просто идут вниз, как будто знают дорогу. Ульянка прикрывает глаза и снова вспоминает. Ей 16. Она впервые пришла к лавочкам у холма, сжимая в руке припасенный пряник. Девчонки смотрят на нее с любопытством, грызут орехи. Аленка, как всегда, в центре, громкая, веселая, красивая. Она ведь не казалась тогда злой, нет. Не унижала Ульянку. Просто когда ты всегда первая, это воспринимается как что-то привычное. Верится, что тебя всегда услышат, всегда обратят внимание и всегда простят не самые добрые слова за неотразимую улыбку и красивые глаза. Я искала дружбы с Аленкой, потому что через нее верила, что и я достойна быть замеченной, — подумала Ульянка. Мне казалось, что рядом с ней и меня чуть-чуть полюбят. Эта мысль, как ни странно, не принесла с собой ни слез, ни злости, а просто всплыла, как пузырь со дна омута, и лопнула. И Ульянка вдруг подумала, что всю жизнь как будто шла не в ту сторону. Все, что царапало ее изнутри, стыд, гнев, страх, словно сползло по прядям вниз, туда, где волосы уже были собраны. Там все было ладно и гладко. Ничего не болело и не тянуло. Ульянка почувствовала, что и мысли ее приходят в порядок. Уже не летят рваными ошметками, а складываются заново, одна к другой, как волоски в прическе. Руки доплели, ласково пригладили макушку напоследок и исчезли. Ульянка перекинула косу через плечо, увидела пышный зеленый бант, легкий, будто сплетенный из паутины. Обернулась, чтобы сказать спасибо. За спиной никого не было. Она залезла в лакомник, нащупала там глиняную птичку. Провела пальцами по ребристым бокам, на которых были вырезаны маленькие перышки. И это придало решимости. Ульянка встала, отряхнула платье и поняла, что готова.